Алло. Алло, Андрей. Слушаю вас. Здравствуйте, меня зовут Мария, звоню с Индекс Маркет. Как ваши дела? Чего Маркет? Я вам звоню, потому что вы регистрировались на сайтах наших партнеров. И понимаю, что вас интересует торговля на финансовом рынке. У вас есть пару минут? Нет. А когда вам будет удобно говорить? Как насчет никогда? Никогда вам удобно? Нам нет. А мне да. Пока. Всего доброго. Алло. Здравствуйте, агентство Росдолг. Агентство Росдолг требует полной оплаты вашей просроченной задолженности перед АО «Омский распределительный тепловой сети». Телефон 8-381-294-5017. В случае отказа от добровольной оплаты ваш долг может быть взыскан принудительно через процедуру судебного исполнительного производства. В избежание негативных последствий срочно произведите оплату и свяжитесь с агентством по телефону 8-800-505-87-95 или прямо сейчас нажав клавишу 1. Здравствуйте. Вы позвонили в агентство Росдолг. Я не звонил. На сильный связь с представителем Омск РТС разговор записывается. Слушаю вас, по какому вопросу обращаюсь? Да, я не звонил, когда вы позвонили. Звонки вам поступают касательно задолженности за теплоснабжение по вашему адресу. Ага. Улица, вы там прописано проживаете, верно? Может быть. Что может быть? Может быть прописан, может быть проживаю. Тупик, да? Диалог. Да, конечно. Какой вам конструктивный диалог? Вы же идиоты. Хорошо. Да. Звонка. Готовьтесь. Ой, как страшно. Как к приговору. Внимание. Неопознанное лицо. Здравствуйте. Ага, привет. У нас есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Обязательно. Добрый день. Здрасте. Галина Александровна, могу я услышать? А вы кто? Галина Александровна, мужчина, я могу услышать? А вы кто для начала? Вам звонок поступил от компании «Балфинанс», с вами разговаривает специалист Астахова Татьяна Сергеевна. Обращаю ваше внимание, это запись телефонного разговора. Ну и что, тебя ломало сразу представиться? Зачем было эту комедию ломать? Скажи, пожалуйста. Что? Я говорю, тебя что, ломало сразу представиться? Внимание! Неопознанное лицо. Алло. Добрый день. Это Альфа-банк. Меня зовут Иван, специалист отдела взыскания. Подтвердите, пожалуйста, это Александр Сергеевич, верно? Именно так. У вас имеется задолженность перед банком по вашей кредитной карте. Сегодня сумма по оплате 4000. Только Скайнет, опять ты что ли? Рублей. Вы оплатите задолженность в течение 3 дней? Хуя тебе по всей морде. Если вы продолжите использование нецензурной оскорбительной лексики, я буду вынужден зафиксировать отказ от оплаты. И положить трубку, да. От оплаты. А ты робот, да? Эй. Прием. С чем связано? Потому что я клал на ваш банк. Я перезвоню вам в ближайшее время. До свидания. Внимание. Неопознанное лицо. Алло. Алло, здравствуйте. Это Альфа-банк. Меня зовут Александр, специалист отдела взыскания. Слушаю вас. Александр Сергеевич, это вы? Это мы. У вас имеется задолженность перед банком. А опять робот, что ли? Вы вообще истерили. Сегодня сумма к оплате 4270 рублей. Оплата по кредиту поступит в течение 3 дней. Хуйца заснешь? Обращаю ваше внимание, разговор записывается. Еще. С чем связан отказ от оплаты? С тем, что ваш банк – это пидрариум. Перевожу вас на специалиста. Не кладите трубку. Ну, давай, давай. Алло, здравствуйте, Альфа-банк. Меня зовут Юля. Главный специалист департамента взыскания просроченной задолженности Альфа-банк. Просто Юля? А вы что, певица? Не поняла, прошу прощения. Ну, вообще-то, в соответствии с 230-м федеральным законом, вы обязаны назвать свое имя, фамилия, отчество и должность. В соответствии с 230-м законом я могу назвать и просто Альфа-банк. Меня зовут Юля, либо Сидорова Юлия Евгеньевна. А почему я должен вам напоминать об этом? Ни в этом, то есть ни в одном из этих случаев это не является нарушением. Да, ну почему это? Вы обязаны представляться, предписывать вам закон. Да. Правило предусмотрено предоставление как просто имя и наименование банка в обязательном порядке, так и полным объемом. Ну все, я понял, какой вы специалист. Слушаю вас, Юлия. Фамилия, значит, будьте добры, чем могу помочь? Вы мне ничем. Это на меня перевел ваш Skynet. Звонок поступил на входящую линию Альфа-банка. Для, соответственно, проверки причины звонка вам мне необходимо вас идентифицировать. А мне это не надо. Вот, кладите трубку. Мне неинтересно. Если вам были вопросы, вам перезвонят. Давайте. Пока-пока. Внимание. Неопознанное лицо. Здравствуйте. Алло. Компания финансовый специалист Вибикулит, это Владимир, он ведет запись разговора. Александр Сергеевич, это вы? Это мы. Звоним по поводу долга вашего перед компанией MoneyMan. 29 689 рублей по долгу. 162 дня не оплаты. Вы срок долг все готовы оплатить? Нет. Здесь чем? Здесь ленью моей дойти, заплатить. Приходите сами. Чем? Приходите сами. Я вам так в лапки ваши волосатые отдам. А когда вы деньги брали? Ну так... Или вы так, куда-то да. приходили? Да что вы говорите? Ну то берешь, а то давать. Займ онлайн брали, номер карты свои писали. Так же вы и делаете сейчас. Также заходите в личный кабинет MoneyMan. Делайте то же самое, перевод, и никому никуда не надо ходить. Вы что, замолчали? Да я не замолчал, я в сторонку отхожу. У нас тут фон находится. А что, боитесь, что кто-то услышит, что у вас долги? Да, очень боюсь. Мне придется вскрыться. Попросите помощи, может, помогут вам. Пацаны, помогите, пожалуйста. Нет. Александр Сергеевич, вы в себя придете и поговорим. Иди, говорят, нахуй. Внимание. Неопознанное лицо. Алло. Здравствуйте. Агентство Росдолг. Здравствуйте. И вам здравствуйте. Омский РТС, Голиков Владимир Евгеньевич. Агентство Росдолг. Наш разговор записывается. Звоним по адресу задолженности за отопление. По улице 50. Вы там прописаны, собственность ваша, проживаете по этому адресу. А, все может быть. Точнее, могли бы ответить? Что? Поточнее могли бы ответить, а то согласно 230 ФЗ я третьим лицам не могу информацию озвучить. Вообще-то 152-му и 183-му, если не ошибаюсь. 230-й, а 230-й ты вообще совершенно зря приплел. Читайте его внимательно. Да я-то читал. Да. Я регламент от 230-го. Я вашим ухарем уже говорил, вы просто не знаете, с кем связались. А с кем мы связались? Ну, знаешь. Человек, который не платит за отопление и горячий воздух. Да. Понятно. Все претензии в Омский РТС. А у меня нет претензий. У вас к ним. Значит, у них вам... А ты в курсе, что вообще вы не имеете права работать? А юноша общается. Вова, не шуми. А Володя, не шуми. Я буду называть тебя на «ты». Слышал. Спасибо, юноша, до свидания. Все, с 8 марта тебя, пока. И вас также, молодой. Всего хорошего. Да, и тебя также. Внимание. Неопознанное лицо. Алло. Здравствуйте, агентство Росдолг. Алло. Здравствуйте. Здравствуйте. Представитель компании «Омск РТС» Малышев Николай Александрович. Разговор записывается, Росдолг. Скажите, пожалуйста, улица Песчаная, имеете отношение к этому адресу? Здравствуй, Коля. Имеет. Имеете. Что у вас там с оплатами по услугам ЖКХ за отопление и горячее водоснабжение? А что у нас там с уведомлением от кредитора? От какого кредитора? Ну, которому мы якобы должны деньги. О, это не кредитор, это компания «Омск РТС». Это отопление, горячая вода, услуги ЖКХ. Это не кредит в банке. То есть тут 230-й федеральный закон не работает, да? Почему работает? Ну все, а где вот уведомление? Где уведомление-то? Какое уведомление? Ну ты, блядь, тебе что, совсем плохо, да, с головой? Нет, у меня нормально все. Это у вас, я так понимаю, немножко... Вы не знаете, чего вы хотите, я так понимаю. Какое уведомление-то? Вас никто не продавал. Мы работаем по агентскому договору. При привлечении третьего лица для требования просроченной задолженности. Кредитор обязан уведомить. Нет, кредитор обязан. Кредитор обязан. Он же хочет от меня денег, верно? Ниже читайте, там написано, уважаемый. Только по договору цессии, когда ваше дело продано. При привлечении третьего лица. Они переданы временно в работу. При привлечении третьего лица. Там ничего написано по поводу цессии. Там все расписано. Вас привлекли. Все, ну давайте, где уведомление от этого, блядь, от РТС? Я ставлю вам отказ, дело уходит в суд, судебный приказ, мы с вами разговариваем. А уже был судебный приказ. Еще будет. Судебный приказ второй раз? Серьезно? Готовьте деньги. Серьезно?